Наша система руководства, управления, власти. Как ее создать? Анархия или власть, управление или руководство, выборы или назначение. Вот тут я привожу картиночку, баннер из славяно-русской варновости «Применение в жизни». Был такой эфир, где там подробно рассказ, как это все в жизни применяется. Рекомендую посмотреть серию передач славяно-русской варности, ну, там даже не передачи, а вебинары, скорее всего, назвать, где все-все-все подробно рассказывается. Вот смотрите, что мне хочется отметить. Есть руководство, есть управление, власть. Чем они отличаются? Сейчас картиночку еще раз показываю. Руководство, управление, власть. Руководство происходит от слова «рукой водить». Не надо ничего там придумывать. Рукой водить миллион человек одному человеку не получится. Как вы там не были бы Юрием Долгоруким, миллион человек вы водить за руки не сможете. А вот 10 человек, к примеру, вполне. Берете, расставляете. Так, ты здесь, ты делаешь это, несешь сюда. Всем дали и инструкции. Смотрите, то есть вы становитесь начальником подразделения. Вопрос, вы кого-то подавили? Если вы в паразитарной системе, то да, вы всех расставили по местам, попробуй не выполнить. А если у вас артель своя? Но ведь от этого руководство не стало ни лучше, ни хуже. Вы выполняете те же самые функции, просто цель, задача другая у вас стоит. В артели одна задача, а в корпорации паразитарной другая задача. Но и там вот эта пирамидка руководства уже присутствует. Вы, взявший на себя ответственность в артели, либо назначенный артельщиками, управляете через руководство, рукой водите. А если вы служите в корпорации, у паразитов какой-то, корпорации, не дай бог, там, иностранной, или вообще просто паразитарной, то вы выполняете задачу ихнюю. И тогда ваше руководство, оставаясь таким же по своей сути, имеет совершенно другое что-либо, другое назначение. То есть инструмент, молоток в артели – это одно, а в корпорации – другое. Вот вы держите этот молоток. От этого сам молоток хуже или лучше стал? Да нет. Он как был молоток, там и остался. Поэтому руководство – это всегда связано с чем-то таким маленьким, что вы можете рукой потрогать, достать, кого-то куда-то назначить.